так надежно забитый Душкой Иван Сергеевичем, милейшим приверженцем Бельканто. Занималась я то с одним, то с другим педагогом, но ничего не получалось. Голос приобрел низкие ноты, но верхний регистр был отрезан. Меня это не особенно печалило, потому что тот песенный репертуар, который я исполняла в концертах, требовал красивого среднего регистра и низких грудных нот, а они у меня были. Я так и решила совершенствоваться как эстрадная жанровая певица. Примером, идеалом эстрадного пения была для меня Клавдия Шульженко. Все в ней мне нравилось. С самого появления ее на сцене я попадала под обаяние ее огромного мастерства, ее внешнего облика, ее пластики, отточенности ее движений. В каждой песне возникал определенный сценический образ. Каждая песня была законченным произведением со своим вступлением, развитием и финалом. Эстрадный жанр очень опасен легкостью и соблазном соскользнуть на дешевые эффекты, на убогие актерские трюки, у которых одна цель – ублажить публику. Клавдию Шульженко никогда не покидала чувство меры. Она была удивительная артистка. Прекрасные выразительные руки, богатая мимика – все отражает внутреннее душевное движение. Все искренне прочувствовано, естественно исполнено и умно рассчитано. Она никогда не пела с микрофоном. Голос у нее был небольшой, но очень приятного тембра. Она будто и не пела, а легко и свободно напевала, не форсируя звук, что немедленно создавало особую атмосферу интимности и неизменно покоряло зрителя. Она создала в этом жанре свой собственный стиль и царила на эстраде десятки лет. Из известных мне певиц я могу сравнить ее по степени таланта только с Эдит Пиаф, хотя по характеру дарования они совершенно разные. Пиаф — надломленность, трагический надрыв, в Шульженко — мягкая лиричность, светлая женственность. После ее пения хотелось жить. Я ходила на ее концерты как в школу высочайшего мастерства и многому у нее научилась. От нее у меня и любовь к концертной деятельности. Она одна из немногих певиц, о которых я могу сказать, в ней все было гармонично. Конечно, я стремилась петь ее репертуар в своих концертах. Ноты купить нельзя. Репертуар был ее собственностью, поэтому я на одном концерте запоминала мелодии понравившихся мне песен, на другом — тексты их, а уж после третьего я знала все, что меня интересовало. Шла к своему аккомпаниатору, объясняла характер песни, он подбирал аккомпанемент, записывал на нотную бумагу и готово. Вернувшись однажды из очередной изнурительной гастрольной поездки, я нашла дома записку от сестры моей матери, жившей в Ленинграде. «Приходи к нам, когда вернешься. Приехала мама». «Господи, мама!» Я уже забыла это слово. Я не видела ее 13 лет. Я не ощущала любви к ней, слишком мало ее знала, но и неприязни к ней не чувствовала. Она не отталкивала меня, как отец. Я о ней почти не думала, но если вспоминала вдруг, то с теплотой и жалостью к ее неудавшейся жизни. Доходили до меня слухи о ней время от времени. То она снова вышла замуж, то снова разошлась. А писем она не писала. Прибежала я к тетке. Она жила на Выборгской стороне, но мы с ней почти не виделись, хотя и жили в одном городе. Конечно, коммунальная квартира. Открываю дверь в маленькую комнатенку. Сидят тетка с мужем и сыном, и женщина с с маленькой девочкой лет 4.